Есть ли загробная жизнь? Естественно, власть отреагировала так, как и должна была отреагировать. Запретила комедию к постановке, не говоря уже о печатании. Сперва Мирхольду, потом и художественному театру, все более обретавшему статус официального. Зря Станиславский рассчитывал на последнее, так объяснив мотивы своего обращения глубоко уважаемому Иосифу Виссарионовичу. «Зная ваше всегдашнее внимание к художественному театру и тому подобное, не помогло, не спасли дело ни уловка Константина Сергеевича, толкавшего самоубийцу с точки зрения первоначального замысла, антиинтеллигентского или антиобывательского. На наш взгляд, Николаю Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны. Не просьба к товарищу Сталину лично просмотреть спектакль до выпуска в исполнении наших актеров. Это что ж, как у Николая I с Пушкиным, я сам буду твоим цензором. И с чего захотел старик? Такие творческие союзы возникают исключительно по инициативе сверху. И в результате, многоуважаемый Константин Сергеевич, я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Примечание автора так. Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Стоп! Пустовата или вредна? Это ведь далеко не одно и то же. Многие годы спустя Главлит, цензурное ведомство, в справке о замечаниях к материалам, подготовленным к опубликованию в 1966 году, выразится куда четче, решив, что скорее вредна. Не подписана к печати пьеса Николая Эрдмана «Самоубийца», подготовленная к опубликованию в декабрьском номере журнала «Театр» за 1966 год. В этом произведении, написанном еще в 1930 году, примечание автора в 1928 содержалось много злословия и обывательских высказываний об Октябрьской революции, марксизме, русской интеллигенции и советском бытии периода НЭПа. О неправильном идейном звучании пьесы проинформировано Министерство культуры СССР. Публикация пьесы признана нецелесообразной. Просто и ясно, а то... Но дальше. Мнение и мотивы реперткома сообщать Станиславскому, лучший друг советских артистов, можете узнать из приложенного документа. А мотивы, пьеса, эмигрантский протест против советской действительности. Куда уж вреднее, но наш вождь либерал. Мне кажется, что отзыв реперткома недалек от истины. Тем не менее, я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели. Культ проб нашей партии, товарищ Стецкий, поможет вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант. Привет, и Сталин. Любопытно, откуда у Сталина, совсем не лишенного художественного чутья, такое презрение к комедии Эрдмана, То ли дело Булгаков, запрещаемый раз за разом, но вызывающий вождя патологический интерес. Он смотрел Турбиных не меньше 15 раз и своеобразное уважение, притом словно бы в пику именно Эрдману. Так в очередной раз, небрежно отозвавшись о самоубийце, Сталин заметит, что в отличие от мелковатой и пустоватой эрдмановской сатиры, Булгаков здорово пробирает, против шерсти берет. С чего это так симпатичен гребень, не чешущий, а дерущий шерсть? О Булгакове тоже можно было отозваться уничижительно. В известном письме к драматургу Билю Белоцерковскому, бездарному, как сама попытка прибавлением этого «Биль» придать своей честно еврейской фамилии шикарный английский акцент. На безрыбье даже дни Турбиных рыба. Хотя, с другой стороны, Сталин не только почтил белогвардейский спектакль многократным своим посещением, но и добавил в том же письме: «Пьеса не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков, если даже...» Прервем цитату, заметим, это даже совсем иное, чем в уничижительном замечании о безрыбье, на котором сгодятся и дни Турбиных. На сей раз звучит едва ли не почтение к врагу. Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, значит, большевики непобедимы. То, что Сталин относился к словесности, как и к истории, вполне прагматически известно. Та и другая были обязаны подтверждать правильность его тактики и стратегии, обосновывать очередное злодейство, придавать основательности капризу. Вот и здесь впечатление благоприятное для большевиков. А все ж не отвязаться от ощущения, что в случае с Турбиными вождь, благодарный, талантливый, чуткий зритель, испытывающий эстетическое наслаждение. Действительно, так приятно в первый, второй, пятый, пятнадцатый раз наслаждаться обаянием Мышлаевского Добронравова, потом Топоркова, сыгравшего ту же роль, юной легкостью Николки Кудрявцева, офицерской статью Алексея Хмелева. «Мне даже снятся ваши черные усики», признается вождь артисту. «Забыть не могу». Черные усики, белая кость. Даже такие люди, как Турбины. Вот это даже и тянуло Сталина на спектакль снова и снова. Тянул жадный интерес плебея, сознающего, что плебей к людям, которых он с одной стороны сумел победить, но с другой никогда не сумеет стать подобным им. Если угодно, в странной сталинской тяге к вечно опальному Булгакову и вправду подобие почтительности, даже страха, не перед самим автором, чья смертная плоть беспомощна, рядом со средствами, которыми отлично владеют Ягода или Ежов, и чей дух, как потом оказалось, можно сломить или подломить. Нет, перед недоступной и непонятной породой людей представленная Турбиными и самим Булгаковым –